Глава 23. Константин. Собрать на пацана информацию для характеристики не составило особого труда, потому что каким бы конченным кретином он ни был, в институте о нем отзываются положительно. Хотя бы здесь сумел не накосячить. Головная боль все-таки обернулась дичайшей мигренью, и я спешу в машину за парой таблеток. «Ушел, а потом вернулся?» Среди множества звуков уличного пространства я выдергиваю лишь один. Каким-то чертовым образом все мои локаторы, частоты и приемники настроены на одну конкретную волну. И меня сей факт выбивает из колеи, раскачивая мою отвоеванную годами независимость. Тотальный контроль – основная направляющая моей жизни. А когда я ее теряю, не могу расслабиться. Вот как сейчас, наблюдая за тем, как в очередное говно встревает смутьянка. «Ах ты ж сука!» «Ударить хочешь? Ну, давай же!» – провоцирует мелкая. «Да что ж ты проблемная такая!» «Все, что мне нужно сделать – дойти до машины, завести движок и свалить отсюда к чертям собачьим. Но да чтоб тебя!» Она без оглядки бросается на пацана, и я успеваю ухватить дикарку за талию и оттащить на пару каких-то метров. Ее брань разносится ветром по парковке, привлекая внимание прохожих. Прижимаю спиной к себе, зажимая в руках извивающееся беспокойное тело. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» — орет девчонка. «Сука бешеная! Надень намордник!» Выплевывает пацан и скрывается в тачке. «Отпусти! Отпусти!» Выкручивается мелкая. «Это он! Это все из-за него! Скотина! Сволочь!» «Все, амазонка, все! Он уехал!» Вырывается. Дышит надсадно, глубоко и скомканно. «Какого черта?» Выплевывает, когда видит меня. Прикладывает ладони ко лбу, крутит головой по сторонам. «Да ты чуть не растерзала беднягу. Жаль стало пацана». Усмехаюсь. «Да его убить мало!» Лезет в спортивную сумку, копошась трясущимися руками в ней. Достает электронную сигарету и глубоко затягивается, прикрывая глаза. Несколько беспорядочных вдохов, и ее плечи начинают опадать, расслабляясь. Складываю руки на груди. Жду. Хер его знает, что жду. Но упрямо стою. «Скажи, если я сейчас уеду, ты снова попадешь в неприятности?» Бросает на меня взгляд полной враждебности. «Не стоит думать, что я какая-то проблемная!» Глухой смешок вылетает из моего горла. «Прости, но именно так я и думаю». «Он настоящий мудак!» — рычит мелкая. «Охотно верю». Смотрю на время, понимая, что пообедать уже не успеваю, и нужно спешить в офис. «Всего доброго». Еще одна ее выходка, и я точно опоздаю, потому собираю волю в кулак и направляюсь к машине. «Подождите!» «Твою ж!» Слышу позади ее спешные шаги, а потом рядом с моим плечом маячит блестящая макушка. Вопросительно выгибаю бровь. «Где мне нужно потереть, чтобы вы снова появились?» Чуть не спотыкаюсь. Мощный выброс гормонов устремляется в пах при, казалось бы, такой невинной фразе. «Проклятье! Эта девчонка не ведает, что несет!» «Ну, вы же мой джин!» — улыбается. «Вовремя появляетесь и спасаете!» «Джин исполнял желание, и я же выгребаю дерьмо!» «За тобой!» — мысленно добавляю. Щелкаю сигналкой, открываю водительскую дверь. «На это тоже не каждый способен!» Деловито заключает цыганка и запрыгивает в салон. «Не понял». Сажусь и охреневаю, наблюдая, как амазонка бесцеремонно усаживается в кресле, пристегивает ремень и закидывает свою сумку на заднее сиденье. «Действительно выдающаяся способность». На автомате выпаливаю. Только уже непонятно, кого я имею в виду. То ли ее удивительную наглость, то ли мою очевидную тупость. Где в моих словах она услышала словосочетание «тебя подвести»? Складывает руки на коленях и поворачивается ко мне. «Поехали?» «Обалдеть! Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Обычно мне хватает сотой доли секунды, чтобы решения в моей голове приобрели четкие и ровные очертания. Сейчас же в моей башке беспросветный сумбур, организованный одной мелкой занозой. И ее диаметрально противоположная беспорядочная энергия сносит к чертям мои стены. Если она послана свыше за все мои грехи, значит, я реально по-крутому когда-то облажался. Эта девчонка – сущее наказание. Стучу пальцами по рулю, усмехаюсь, не в силах поверить, что какая-то соплячка сумела меня так ловко обставить. Ну, поехали. Делаю глубокий вдох и сдаю назад, выруливая с парковки. Уже целых 3 минуты она безостановочно трындит, не закрывая своего аппетитного рта. У меня много идей, как и чем можно было бы его заткнуть. Но я старательно гоню их прочь, напоминая себе, что нахожусь за рулем. Дело дрянь. За 3 минуты она успела перенастроить мою медиасистему на какое-то романтическое дерьмо на радио и вынести мозг бесперебойной залповой чередой идиотских вопросов по типу. А что эта кнопочка означает? Сколько стоит мойка этой машины? А можно окно открыть? А закрыть? А не знаю ли я, какая погода будет завтра? И как часто я прохожу техобслуживание? Блять! На черта ей эта информация! Я не знаю, что хочу в этот момент больше. Задушить ее или отыметь? Даже моя рецидивирующая мигрень не выдержала и капитулировала со словами «Ну нахер!». Зато появилась новая, еще более невыносимая по силе и мощности головная боль под названием «Сурикова, черт бы ее побрал, Юлия Владимировна». «Ой, так мы не туда едем!» – всплескивает руками смутьянка. «Да неужели? А что так рано сказала?» «Мне же не домой надо. Не знаете, где ближайший салон сотовой связи?» «Твою ж мать!» «Понимаю, что не успеваю даже выпить чертов кофе, потому что каким-то образом стал личным водителем для этой мелкой засранки, испытывающей мою нервную систему и терпение на прочность». «А вы всегда такой молчун, да?» Покачивает плотно обтянутой джинсовой тканью ногой и рассматривает мой профиль. Чувствую. Правая щека горит, как от пощечины. Я устаю от болтовни на работе. Вне работы предпочитаю тишину. Я надеюсь, она поймет мой посыл и заткнется. А я люблю поболтать, сообщает гордо. Это я заметил. Усмехаюсь. Все потому, что я южанка. У нас темперамент такой. Пожимает плечами. Это вы, москвичи, скупы на эмоции. Такие же холодные, как ваши зимы. А я из Астрахани, между прочим. Да знаю я, откуда ты, амазонка. Всю твою подноготную уже вдоль и поперек изучил. Из Астрахани. Делано удивляюсь. Арбузы, рыба, икра. Ничего из этого не осталось. Смеется. Арбузы уже давно не те. Рыбы нет, икры, соответственно, тоже. А здесь, стало быть, учишься. Нахера спрашиваю, когда и так знаю. Сам даю лишний повод для продолжения нашего диалога. Да, на хореографическом. Ну, вы видели. Откашливается, сводя колени вместе. Да, амазонка, я тоже помню наш с тобой танец. Скучаешь по дому? Романов, ты дебил? Когда ей скучать? В промежутке между изолятором и очередным пиздецом? Очень. Поджимает губы и уводит взгляд в окно. Моя мама работает хореографом в колледже искусств, а у папы небольшой бизнес, теплица с огурцами и помидорами. То, что она из провинции, легко разгадать, как и то, что материального недостатка в ее семье нет. На девчонке неплохие вещи и недешевые аксессуары. Да и живет она не в сраной панельке, а в приличной новостройке Москвы. «А знаете, какие у папы офигенные помидоры? Вот такие!» Разводит руки до таких размеров, будто путает помидоры с арбузами. «Безо всяких там химикатов, нитратов и гадостей!» Горделиво вздергивает свой аккуратный носик. «Все натуральное. Папа закупает экологически чистое удобрение, без пестицидов. Деловито вещает сиреневолосая». А я охреневаю. Никогда еще в моем обществе женщина не рассказывала о сельском хозяйстве и пестицидах. Я привык к тому, что женский пол заглядывает мне в рот и соблазнительно хлопает ресницами, пытаясь привлечь внимание. а не безостановочно трындит о размерах помидоров. Понимание этого отрезвляет и напоминает, что в моей машине и не женщина вовсе, а молодая девчонка. И мне стоит помнить об этом чаще, когда в следующий раз захочу представить ее с закинутыми на мои плечи бесконечными ногами. Тем более после того, когда видел ее фантастическую растяжку. Под неустанную трескотню мы незаметно подъезжаем до салона сотовой связи. Здесь повсюду запрещающие знаки парковки, но я встаю прямо под ними и включаю аварийный сигнал. «Уже приехали?» Девчонка удивляется и крутит головой по сторонам. Я же не ослышался, когда распознал в ее голосе нотки разочарования и грусти. «Приехали?» «Ну, тогда спасибо!» То ли благодарит, то ли спрашивает и берется за ремень безопасности. «Не за что!» Она слишком долго копается с ремнем, удлиняя наше прощание. Закусывает губу, а я наблюдаю, как ее грудная клетка начинает вздыматься быстрее, а движения становятся резкими и сумбурными. Хочу ей помочь и отстегиваю свой, как оказывается одновременно с нею. Я не знаю, кто из нас рванул навстречу друг другу первым. Я не знаю, как ее губы оказались на моих, а языки в наших ртах. Никакого трепета, никакой нежности. Только алчные, жадные, граничащие с грубостью поцелуи. Ни одного лишнего вдоха, ни одной правильной мысли, кроме потребности брать. Брать то, что дает и что готово предложить. Я ни разу не джентльмен, нет. Хватаю девчонку за хвост, о чем мечтал 100 000 гребаных раз, и тяну вниз, открывая для себя доступ к ее тонкой девчачьей шее. Она сводит с ума своей оголенной нежностью и хрупкостью. Чувствую себя извращенцем. И пусть меня осудят, но я не могу остановиться. Кусаю тонкую кожу на шее, прихватываю под чувственный стон. Мы оба дышим прерывисто, опьяненные общим желанием так, что стекла в машине запотевают. Ее багряные губы снова на моих. Ее стоны закручивают в спираль, и я пью их точно расплавленную карамель. Когда случайно задеваю клаксон, прихожу в себя. Отстраняюсь и провожу рукой по волосам, чувствуя, насколько раскаленным стал мой лоб. Какого хрена я творю? Здесь я взрослый мужик, и ответственность тоже на мне. Извини, я не должен был. До встречи, Константин Николаевич. Лукаво улыбнувшись, исчезает смутьянка. Черт, черт, черт, черт, старый дебил. Чертов похотливый кобель, не умеющий держать свой язык за зубами, а яйца в штанах. Бью по рулю. И еще раз. На черта мне проблемы. Я ведь прекрасно знаю, как это бывает с маленькими романтичными дурочками, верующими в сказку и ведомые юношеской влюбленностью, когда каждый раз новые чувства вспыхивают, как спички, и в сотый раз ты считаешь их особенными и навсегда, когда веришь в истинные чувства и бросаешься в них с головой. Маленьким девочкам нужен герой, прогулки под луной и слезливые мелодрамы, а не жесткий секс по выходным после рабочей недели. Я сам был такой. Мне тоже в 20 сносило башку. А сейчас мне 37, и мне не нужны проблемы, когда она начнет считать, что имеет на меня права. Я все это знаю. Так какого черта, Романов? Укладываю голову на руль и шумно выдыхаю.